Глава 12. «Клиент готов», — с усмешкой сказал дежурный оператор, заступивший утром на пост. На мониторе хорошо было видно, как молодой парень в бежевой рубашке и в светлых брюках нетерпеливо прохаживается вдоль забора, небрежно засунув руки в карманы. Изредка он кидал взгляд куда-то вверх, где были расположены окна комнаты княжны, потом посмотрел на часы. «А почему не заходит?» — хмыкнул боец. «Стесняется», — пояснил Марченко, склонившись над плечом оператора. «Проверь, нет ли на улице незваных гостей». Две новые камеры, замаскированные в листве деревьев на противоположной стороне, теперь существенно увеличили обзор улицы. Можно было отслеживать любую мелочь, не вписывавшуюся в тихую размеренную жизнь этой части района. Даже подъездные пути многих особняков контролировались. Все машины, припаркованные днем на улице возле домов, фотографировали, номера заносили в каталог и тщательно проверяли. Так требовали инструкции, которые Марченко не позволял себе игнорировать. Пусть охранял он не великосветское лицо, а всего лишь его дочь, профессионализм стоял на первом месте. Для проверки номеров капитан уже имел доступ к общероссийской базе, чей сервер находился в Петербурге. Константин Михайлович посодействовал. «Это не тот тип, который пацана вчера пас», — всмотрелся Марченко в застывшую на лавочке фигуру. «Нет, другое. Сменился, наверное. Я уже делал приближение, фотографировал. На вид мужик обычный. Забрел сюда отдохнуть, газетку почитать». «Ага». «В 11 часов», — хмыкнул капитан. «Устал, бедненький, в конторе задницу просиживать». «Думаете, топтун? На вид приличный, хороший костюм». «А вот рожа подвела. Не нравится она мне», — заметил Марченко, когда на мгновение человек, сидевший на лавке, оторвался от чтения. Заметно было, что он глядит на одиноко прохаживающегося Григория. «Следи за ним, вот и все. Если пойдет за ребятами, пошлем подстраховку. Что-то меня напрягает эта возня. Как-то все одновременно». «Тамара Константиновна выходит», — предупредил оператор. «Это необходимо, Тамара Константиновна», — упрямо настаивала Валентин на своем, руками оглаживая воздух над головой девушки. «Контур ауры укреплю. Вам от этого нисколько неудобства не будет, а мне спокойнее. Кольца, браслет, амулеты». «Все на мне, даже фамильный камень на шею нацепила», — успокоила его девушка. «Мне кажется, что кавалер справится со всеми проблемами. Он, конечно, еще тот анархист и безрассудный молодой человек, но его силы хватит защитить меня». Убедилась, что ему девать некуда энергию. Может, поделиться? «Я сомневаюсь в его сверхспособностях». Волхв сопроводил Тамару до ворот, взялся за массивную ручку входной калитки, но открывать не торопился. «Если бы я видел его работу в действии, уверенности прибавилось. А так, всего лишь слова, которым я почему-то должен доверять. Будьте бдительны, Тамара Константиновна. Вот это кольцо с хризолитом — сигнализация. Вам стоит только повернуть его в любую сторону, чтобы камень оказался внизу, и я сразу же пришлю вам помощь». «Не беспокойтесь, Валентин Сергеевич», — Тамара поправила на плече сумочку. «Глупостями страдать не приучена, и втянуть себя в авантюру тоже не дам. Все, я пошла». Когда она вышла на улицу, Григорий остолбенело замер на месте, судорожно выдернув руки из карманов брюк. Тамара вообще не собиралась шокировать парня своим видом, но вирус влюбленного дурачка уже действовал на него самым неблагоприятным образом. Девушка не стала изобретать что-то невероятное, а просто распустила свои волосы, и они ярко-медным потоком облили ее плечи и обрушились вниз до самой талии. Всего лишь короткое красное платье на две ладони выше колен и туфли на среднем каблуке, впрочем, хорошо подчеркивали стройность ее ног. Небрежно тряхнув головой, она подошла к застывшему парню и легким движением пальца вернула его нижнюю челюсть на место. С насмешкой посмотрел на суетливые движения рук. «Совсем не умеет себя вести с дамой, провинциал». «Ах да, извини». Парень очнулся и неожиданно для нее вытянул правую руку в сторону, пальцами изобразил слабо светящуюся закорючку и вдруг из пустоты выдернул белоснежную розу на длинном стебле без шипов. На ее лепестках блестели капельки воды. «Это тебе. Просто задумался немного». «Ой, как здорово!» Тамара была поражена не фактом магического появления цветка, а тем изяществом, с каким Старицкий проделал этот трюк. Так цветы ей еще не дарили, предпочитали сразу вручать заранее купленный букет. А здесь простое руническое плетение, и, пожалуйста, получить удовольствие. Она взяла розу в левую руку, а правую цепилась за подставленный локоть Григория, который уже пришел в себя. «Ты такая необычная сегодня», — сказал он, поглядывая на девушку сбоку. «Да чего здесь необычного?» — рассмеялась Тамара. «Не княжеский выходной наряд, в конце концов». и тут же прикусила язык. «Белая роза к красному платью тебе очень идет», — не обратил внимания на последние слова парень. «Спасибо, удачно получилось». «Случайно вышло, импровизация». «Так куда идем?» «Все-таки давай сходим в Ориент», — уверенно предложил Григорий. «Если тебе там не понравится, уйдем. На второй купеческой много простеньких кафе, есть где посидеть, поговорить. Можно пройти дальше, до центра, к большому фонтану. Он еще в начале 30-х годов построен, теперь его отреставрировали, сделали поющим. Видела поющие фонтаны?» Тамара с сожалением посмотрела на спутника, тихо вздохнула, но вынуждена была его расстроить. «Гриша, в столице уже давно такая фишка есть, 5 лет, не меньше. Я уже привычна к таким техническим новинкам, но все равно, если хочешь, прогуляемся до центра. Я, кажется, поняла, что ты на самом деле задумал». «Любопытно», — пробормотал парень. «Поделишься соображениями?» За нами увязался какой-то тип с газетой в руке. Заговорчески прижавшись к плечу Старицкого, что вызвало у того легкую дрожь, прошептала она ему на ухо. «Мне про него капитан Марченко сказал. Предупредил, что может быть слежка. Признайся, что ты натворил? За тобой еще со вчерашнего дня кто-то приглядывает». «Вот честно скажу, не знаю». Григорий с каким-то отчаянием посмотрел на Тамару, изучая плавные линии скул, носа, тонкие брови, по-детски припухлые губы, слегка тронутые карминовой помадой. «Давай спрошу его». «Ты что?» — хихикнула спутница и словно нечаянно снова прижалась к нему. «Ты же вообще-то девушку вывел в свет, вот и развлекай». Борясь с приступами бешеного сердцебиения, Гришка с трудом смог совладать с собой, пока вел Тамару к Ориенту. Но проверить того типа, идущего за ними, он не отказался. Спорхнувшие с его пальцев невидимые обывательскому глазу амебы и каракатицы вскоре прилипли к топтуну и стали считывать его функционал и ауру. «Жаль, что они не могут влезать в мысли человека», — посетовал парень. «Сразу бы вычислил, чего ему надо. Импата сюда надо». В ранний час Ориент работал без нагрузки. Наплыв молодежи ожидался к вечеру, а сейчас возле входа топтался один охранник, с которым Григорий уже давно был знаком. Игорь откровенно скучал, привалившись к ажурным перилам. Увидев молодую пару, входящую через цветущую арку, он выпрямился и с прищуром посмотрел на ранних посетителей. Перевел взгляд на девушку, и в его глазах мелькнуло одобрение. «Здорово, Игорь», — улыбнулся Гришка, протягивая руку охраннику. «Давно не видел тебя. Где пропадал?» «На пару недель к бабке во Владивосток летал», — ответил рукопожатием Игорь. «Выдалась возможность, хозяин отпустил. Познакомишься со своей очаровательной спутницей?» «Тамара», — представил Гришка. «Недавно в Лобазин приехала, будет здесь учиться». «Очень приятно, сударыня. Меня зовут Игорь. Я охраняю это замечательное учреждение. Можете сполна насладиться выбором напитков, безалкогольных, конечно. Наш бармен посоветует самое лучшее». «Вам не охранником надо работать, а рекламным агентом», — засмеялась Тамара. «Нет, коммивояжером я не хочу быть, это не мое призвание», — честно признался Игорь и незаметно для девушки показал парню большой палец. Удивительно, но Тамаре больше понравился сам бармен, представившись Иваном, чем само помещение. Не хотелось обижать Гришу, но она видела и покруче. Обычное провинциальное кафе, каких много по стране. И все же теперь она реагировала на такое несоответствие со своими ожиданиями куда легче. Привыкала понемногу. Иван с любезностью предоставил на выбор большое количество коктейлей. Некоторые из них он сам придумал, как заявил бармен с гордостью. «Надеюсь, сударыня, вы будете намного рассудительнее, чем ваши сверстники?» — с какой-то затаенной хитринкой спросил он девушку. «Не поняла вашего вопроса, извините». Тамара переглянулась с Григорием, который только пожал плечами. «Дело в том, что участились проверки молодежных кафе и клубов», — пояснил бармен, сноровисто готовя напиток, на который указала Тамара. «Городская администрация и думские выборные создали странный комитет, который получил большие полномочия по проверкам. Несовершеннолетние болваны, к вам это не относится, сударыня, повадились пить какие-то странные энергетики. Подозревают какой-то магический наркотик. Поветрие пришло из Японии. Мне Игорь рассказал, что уже во Владивостоке вовсю торгуют им. Напьются обычного напитка, а сами улетают в какие-то параллельные вселенные. Реально, они сами потом рассказывают, где побывали. Хоть книги пиши. Вроде бы забавно, на здоровье не влияет, а все же подозрительно. Ваш коктейль, красавица». Тамара улыбнулась и взяла в руки стакан с красиво украшенными по краям дольками сочных фруктов. Положив розу на стойку, решительно села на высокий стул, закинула ногу на ногу и стала допытывать у Ивана, не обращая внимания на сжавшего зубы Григория. «И что, по-вашему, это может быть?» «Кое-что я узнал», — заговорчески мигнув Гришке, понизил голос бармен, словно не увидев перемену в поведении товарища. «Оказывается, кто-то распространяет кристаллы, которые можно добавлять в любой напиток, кроме алкоголя. Там вообще крышу сорвет самым жесточайшим образом. Кристалл растворяется и начинает излучать какую-то энергию при контакте с аурой человека. То, что она состоит из необычных плетений, это сразу раскусили иерархии, подключившиеся к изучению наркотика. Проблема не в самом кристалле, а в распространении этого поветрия. Побочные эффекты только от совмещения алкоголя и кристалла. А так, пей себе на здоровье, путешествуй где хочешь». «А в чем тогда подвох?» «Пока никто не знает», – пожал плечами Иван и придвинул Гришке его коктейль, любимую шоколадную Ривьеру, даже не спрашивая, хочет он или нет. «Но в Китае сумасшествие от этих кристаллов. В Маньчжурии небесная канцелярия Цинго уже готовит указ о введении смертной казни за распространение продукта. Видимо, их колдуны докопались до сути, но не хотят распространяться, в чем проблема. У нас тоже начались скачки вокруг волшебных кристаллов. Контрабандой через границу потоками прет». «Ужас», — покачала головой Тамара. «Ладно, приятно с вами познакомиться, Иван. Мы, пожалуй, сядем за столик». «Конечно, сударыня», — ослепительно улыбнулся Иван, и как только девушка первая отошла от стойки, постучал пальцем по своему лбу. «Ты совсем дурной, пацан. Думаешь, я запал на твою подружку? Да от нее за 100 километров породы чувствуется. Моего дара хватает это понять. Она из очень сильного и властного рода. Ты хотя бы понимаешь, чем рискуешь?» «Мы просто дружим», — расслабился Григорий, сначала решивший, что Иван самым бессовестным образом отбивает у него Тамару. «Дружит он», — проворчал бармен, яростно вытирая тряпкой стойку. «Гляжу, он уже ревновать начал. Мне 25 лет, я на малолеток не западаю, тем более на высокородных. Эй, я тебе такого не говорил». Григорий повернулся к товарищу и показал жестом, чтобы тот не напрягался. Сев за столик напротив Тамары, поставил стакан и спросил: «Как тебе здесь?» «Излишне мрачновато», — призналась девушка, даже не оглядываясь. «Мало света, а вся эта иллюминация по глазам больно бьет. Вот если расширить площадь кафе за счет вестибюля, поставить панорамные окна, посимпатичнее станет. Этот Иван Волхов?» «Дар у него слабенький, но благодаря ему Иван всегда будет при работе. Умеет определять некоторые особенности посетителей», — усмехнулся Григорий. «Он не дворянин», — поняла княжна. «Конечно, парень из обычной семьи, учился в интернате для одаренных. Знаешь, есть такие для детей из рабочих семей». «Да, знаю. Удивительно, что даже там самородки попадаются». Внезапно Григорий напрягся, устремив взгляд в сторону выхода. Тамара нахмурилась. «Что случилось?» «Не оборачивайся», — предупредил парень. «Знаешь, кто сюда зашел?» «Неужели наш Топтун?» «Ну да. Бывает же такое. Он дурак или самоуверенный клоун? Давай развлечемся?» «Эй, Старицкий, ты что собрался делать?» — заволновалась Тамара, видя, как заблестели глаза молодого волхва. «Опасный блеск!» «Подождем немного», — решил Григорий. «Он сейчас возьмет себе кружку пива, сядет за дальний столик, а потом я узнаю, что ему от нас нужно». Тамара сгорала от любопытства и негодования одновременно. Ей не хотелось влипать в ненужные скандальные истории, которые могут стать достоянием общественности. Можно, конечно, наложить качественную иллюзию на лицо, чтобы никто не узнал, но это на крайний случай. Любопытство перевешивало. Вот Григорий приподнял правую руку и начертил какую-то сложную вязь в воздухе. Бледно-сиреневая руна незнакомой девушки повисела секунду перед ее глазами и бесследно растворилась. Парень прошептал что-то вроде «теперь подождем» и с нетерпением уставился на мужчину в светлом костюме. Тот и вправду взял кружку с пивом, уселся с комфортом за столик рядом с выходом и стал неторопливо прихлебывать, нагло смотря прямо в глаза Григорию. Наверняка уверен, что его до сих пор не срисовали в качестве хвоста. Вот и блаженствует. Клиента не потерял, да еще пивка выпьет. Ого, сейчас. Время шло. Он уже ополовинил кружку, как вдруг стал тереть глаза, потом широко зевнул и внезапно обмяк, развалившись на диванчике. Жаль, что кружка в этот момент была не в руке. Вот веселье потом было бы. «Все, я пошел», — весело произнес Гришка. Он пересек зал, не обращая внимания на удивленный взгляд бармена, подсел к похрапывающему мужику и быстро сунул руку во внутренний карман пиджака. С ухмылкой вытащил что-то и вернулся за свой столик. «Полюбуйся, что он с собой носит». Отодвинув в сторону карточку Старицкого, Тамара потрясенно молчала, вглядываясь в свою фотографию, не замечая, что со злости сузила глаза. «Откуда она у него?» Голос Тамары не предвещал ничего хорошего. Григорий с тревогой почувствовал, как воздух над ее головой стал потрескивать, а по волосам забегали искорки. Эта фотография сделана в Петербурге. Здесь на мне вечернее платье, которое я надевала в честь приема какого-то важного басурманина из Турции. И больше нигде. Как фото попало к этому уроду? Гриша, ты можешь мне объяснить? Выходит, что за нами обоими следят? У тебя аура раскалилась, предупредил Гришка, зачарованно смотря на девушку. В таком состоянии она была нереально красива в переплетениях разноцветных линий и узоров. Срочно успокаивайся, а то выброс энергии тут все разнесет на молекулы. Жалко будет ребят, если от клуба одни развалины останутся. Надо его расспросить. Тамара вскочила, но жесткая рука парня удержала ее на месте. Пусти, не смей меня задерживать, дурак, синяки будут. Не делай глупостей. Парень понял, что ситуацию надо срочно брать под контроль. Этот топтун всего лишь пешка, следит за нами. Кто давал ему задание, для каких целей, мы не будем у него расспрашивать, чтобы не спугнуть заказчика, поняла? Я сейчас верну ему фотки и навешу шпионов. Хоть какую-то информацию с него возьму, хорошо? Потом ты поможешь мне встретиться с начальником твоей охраны. Все, допивай свой коктейль и валим отсюда. Он еще 10 минут проспит, а мы уже будем далеко. Срежем дворами путь и выйдем в центр. Григорий метнулся обратно к посапывающему мирным сном топтуну, затолкал фотографии обратно к нему в карман и, дождавшись Тамару, повел ее к выходу. «Заходите еще», – кивнул на прощание Игорь, озадаченный такими маневрами. «Обязательно», – улыбнулась Тамара, – «мне здесь очень понравилось». «Слушай, Игорь, если мужик в костюме будет спрашивать, куда мы пошли, отправь его в противоположную сторону от нас». «Он из полиции, что ли?» – удивился охранник. «На вид не скажешь, рожа уголовная. Если бы не цивильный костюм, я его сюда в жизнь не пустил». «Я не знаю, кто он такой, но подозреваю, что из блатных. У меня 1.5 года назад терки были с такими же. Может, вычислили, хотят чего-то». «Ты бы не шутил с такими вещами, парень», – посоветовал охранник. «Блатные авторитетов не признают. Аристократ перед ними или обычный фраер пику присунут без угрызений совести». Игорь покосился на мрачно слушавшую разговор Тамару и резко замолчал. Подал молодому волхву руку на прощание, вежливо кивнул его спутнице и смотрел им вслед до тех пор, пока они не завернули за пышно-зеленое ограждение направо. Ничего не говоря, Григорий тянул за собой молчавшую девушку, погруженную в свои мысли. Чувствовалось, как ее переполняет ярость, и ему было непонятно, почему произошла такая реакция на фотографию. Хотя, признался себе парень, ситуация весьма интересная. Фотография, сделанная в столице, оказалась в Албазине у какого-то шныря. Допустим, что фотку можно по сети сбросить, а здесь ее распечатать. Только этот факт означает, что задание дано из Петербурга. Но кто дал команду на слежку за девушкой? И почему, кстати, за ней не шли телохранители? Тамара, кто твой отец? Решился задать важный вопрос Григорий, когда они вышли под ручку на оживленную улицу, где можно легко затеряться в толпе. Зачем тебе? Уже остыв, поинтересовалась Тамара. Я не могу сейчас об этом говорить. Прости, но это в компетенции капитана Марченко. Он здесь как бы главный, и все важные контакты проходят через него. «Мне надо с ним поговорить», — решительно произнес Григорий. «Уже завтра я буду знать, кто за нами следит, и примерное местонахождение этих людей. Потом...» «Успокойся», — похлопала его по руке Тамара. «Здесь есть кому заниматься этой работой. Как ты говорил, не лезь не в свое дело?» «Я не говорил такого», — возмутился парень. «Но ведь подумал, когда схватил меня за руку в Ориенте. Чуть синяк не оставил на моей нежной коже». В голосе Тамары звучала насмешка. «Прости, больше не буду тебя хватать, не спросив разрешения», – нахально ответил Волхв, за что удостоился рассерженного фырканья. Они еще долго бродили по городским улицам, сидели на скамейке в сквере, ели мороженое и болтали. Григорий рассказывал о себе, как попал в Албазин, утаив, конечно, часть своей жизни в тайном дворе. И его очень тяготила невозможность выложить всю правду. Он не хотел врать Тамаре, но, помня предостережение Полозова, старательно обходил все подводные камни, которые могли утопить его окончательно. Ему казалось, что спутница слушала вполуха, думая о чем-то своем, рассеянно кидая нагло крутящимся возле их ног голубям специально купленные для этого семечки. «Почему ты скрываешь свой потенциал, дающий тебе право получить ранг архимага?» Вдруг задала неожиданный вопрос девушка. «Ты много чего интересного рассказал, но я не могу понять твоего нежелания двигаться дальше. Что стоит за этим?» «Тайный двор стоит, а еще патриарх моего рода», – мрачно подумал Гришка. «Данные обязательства связали его по рукам и ногам. Потайники хотят получить мощного волхва для своих нужд, а старик горит мщением за уничтоженный род. Только он, несчастный найденыш, который даже настоящее имя не может сказать всем, кому ты обязан. «Я не должен поддаваться эмоциям», — признался самому себе парень. «В моей жизни есть цель. Зимой я съезжу к старику, оформлю наследство, получу свое настоящее имя и в придачу к нему охрененно огромные деньги, акции предприятия и еще какие-то плюшки. Неужели страж такой наивный, думает, что я вернусь к жизни полной опасностей? Зачем мне идти против закона? Зачем лезть в разборки, которые закончатся со смертью патриарха? Неужели кицеры не отстанут от меня, стремясь получить доступ к тайнам древнего сообщества?» Гришка честно себе признавался, что до сих пор не чувствовал в себе, что является уникальным носителем пресловутых тайн и мистерий. Ему все давалось легко, словно кто-то подсказывал из неведомых глубин подсознания, что нужно делать. Кровь, текущая в его венах, перенасыщена силой, она несет миллиарды бит знаний и умений, и парень просто извлекал их для магических действий. «Хочешь подарить девушке белые розы?» Тамара, кстати, промолчала, что любит именно такие цветы. «Пожалуйста, легкий росчерк пальцем по воздуху, и результат в руках красавицы. Хочешь убить врага? И здесь нет проблем. Сотни смертоносных плетений в недрах памяти к твоим услугам. Как объяснить людям, что в его волхвовании нет ничего необычного? С этим он ложится спать, встает, ест, дышит, и ради этого один обезумевший род стремится раскатать в лепешку другой. Что он может дать этим кицерам? Как передавать знания, навечно впечатанные в его гены? Можно поделиться теорией, а вот практика будет камнем преткновения. Только его детям сила перейдет без труда, как слепок его матрицы». Григория внезапно прошиб пот. Он понял, о чем его предупреждал Полозов и патриарх. Подняв голову, парень пристально посмотрел на Тамару, которая давно уже сверлила его взглядом. «Я почувствовал, как ты погрузился в такие бездны, что я не смогла тебя выдернуть оттуда», — тихо сказала она, сжимая пустой кулек от семечек. «Словно в бетонную стену ударилась. Такое ощущение, что лбом. До сих пор болит». Она пыталась пошутить, но по заледеневшим зрачкам Григория поняла серьезность момента. «Гриш, это чего?» — девушка даже попятилась от него. «Извини, задумался», — признался парень. «Директор нашей гимназии мне говорил, что я по своим способностям опережаю многих учеников. Не знаю, может, он и прав. Просто у нас есть договоренность раньше времени не светиться перед коллегией. Павел Ефимович боится, что меня заберут к себе иерархи. Ты не представляешь, сколько мы запатентовали новых наработок. Вернее, он все это сделал, а мне платит небольшой процент». «Я слышал, что Борисов больше делец, чем Волхв», — заметила Тамара. «Послушай, я могу поговорить с отцом, и он сможет перетянуть тебя в Петербург. Ты можешь поступить в какой-нибудь университет, который не связан жестко с магическими искусствами. Есть же обычные профессии». «Да, согласен. Только мне почему-то дается легко лишь волхвование и кулаками махать», — усмехнулся Григорий. «Так что академия мне светит однозначно. Знаешь, а я не против. Думал на досуге, как поступить. Почему бы нет? Может, и соглашусь. Только по военной линии. Слышал, что в коллегии существует отдел, готовящий боевых магов». «Не знаю», – пожала плечами девушка, – «но все равно мой отец может тебе помочь. Он очень влиятельный человек с многочисленными связями. Устроит на военную кафедру при академии без всяких проволочек». «Что тебе здесь делать? Надо как-то определяться. В Албазине перспектив нет, я тебе серьезно говорю». «А ты здесь останешься?» – хитро прищурился молодой Волхв. «Не знаю», – тряхнула волосами Тамара и засмеялась. «Как папенька скажет, так и будет. Против его воли мне идти страшно. Не думаю, что задержусь здесь надолго. Он же меня прислал сюда из-за каких-то политических трений между некоторыми кланами. Чего-то испугался». «Боится, что через тебя будут воздействовать на его планы», – пожал плечами Григорий. «Может, кому-то захотелось породниться с вашим родом». «Дурак», – княжна хлопнула его по руке пустым кульком. «Все испортил. Так хорошо разговаривали». «Извини», – без тени раскаяния произнес Григорий и вдруг без всякого перехода задал вопрос. «Ты знаешь семейство Кицеров?» «Ах, что вдруг? Конечно, знаю. Патриарх рода часто к папеньке заезжает, они подолгу сидят в кабинете, о чем-то секретничают». Тамара пожала плечами, не понимая интереса Старицкого к какому-то холопу великого князя. «А тебе он откуда известен?» «Я от Кости Крауса знаю, что их род служит Кицерам, а Кицеры несколько раз проявляли интерес к моему дядюшке. Пришлось выдумать новую историю». «Кости Краусы?» – неожиданно обрадовалась Тамара. «Ой, как здорово! Так он из Албазина? Я же его знаю, в Петербурге встречались, и он ничего не говорил про это». Скоро должен приехать на каникулы», — безвольно промямлил Гришка, глядя на девушки. Ему было больно и обидно. За обман, за подлость тех людей, которые играли судьбой Тамары и его жизнью. Она, интересно, знает, какую роль уготовил ей папаша. Если не знает, то еще оставался шанс оборвать паутину, обволакивавшую его все туже и туже. На выходе из сквера их ждал лейтенант Шубин. Он стоял возле Ладоги, пристроившийся на свободном месте в стояночном кармане. Увидев молодых людей, открыл заднюю дверь машины. «Господа, я вынужден прервать вашу прогулку», — сказал он. «Капитан Марченко требует, чтобы я отвез вас, Тамар Константиновна, домой». Гришка придержал за руку девушку, пока она садилась на сиденье, и собирался закрыть дверь, но Шубин подтолкнул ее в спину. «И тебя заодно подвезу. Куда ты собрался, Шустрик?» «Я пешком дойду». Сил сопротивляться не было, и он устроился рядом с Тамарой, чувствуя запах ее духов. «Поехали с нами, пожалуйста», — сказала девушка, неожиданно положила свою руку на его запястье и, глядя в спину водителя, чему-то улыбнулась.